Глава 13. Дуэль. После отъезда Мерседес дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло. Его деятельный ум охватило оцепенение, как охватывает сон утомленное тело. «Неужели?» — говорил он себе, меж тем, как лампа и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали усталые слуги. Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг от одного слова, от дуновения? Я, который считал себя выше других людей, который так гордился собой, который был жалким ничтожеством в темнице замка Ив и достиг величайшего могущества, завтра превращусь в горсть праха. Мне жаль не жизни, не есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, которого жаждут все страждущие, тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, навстречу которому я шел по мучительному пути голода, когда в моей темнице появился Фария. Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины. Нет. Мне жаль не жизни, я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Так провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему. Значит, Бог не дозволил, чтобы они исполнились. Это бремя, которое я поднял, тяжелое, как мир, и которое я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам, отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне приходится бросить его на полпути. Так мне снова придется стать фаталистом. Мне, которого 14 лет отчаяния и 10 лет надежды научили постигать провидение. И все это, Боже мой, только потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, только оледенело, потому что оно проснулось, потому что оно забилось, потому что я не выдержал биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса.